Часть первая. Маскарад. Один из знойных майских дней 1872 года сменился живительной вечерней прохладой. Заря потухла на западе, последним сиянием едва озаряя улицы и площади испанской столицы. Мадрид праздновал победу маршала Серрано над карлистами при Ороквието, и народ ликовал на площадях, между тем как благовест многочисленных церквей, зывая прихожан на молитву, гудел и разносился по городу. Укутанные богомольцы и богомолки, согбенные монахи пробирались по улицам вдоль стен, прекрасные молодые девушки смеялись и разговаривали у фонтана, солдаты с музыкой проходили под городскими воротами, направляясь к северу, и множество экипажей съезжалось на улицу Алкала ко дворцу герцога Медина. По старинному обычаю, герцог в этот день давал маскарад, которым в то же время праздновал и победу испанских войск. Нарядные гости в богатых костюмах уже начинали собираться в большом зале дворца, окнами выходившим на террасу. В открытую дверь проникал ароматный ночной воздух, пропитанный запахом тысячи цветов. Широкая лестница, украшенная тропическими растениями, с террасы спускалась в сад, искусно иллюминированный разноцветными лампами. Клумбы, оранжереи, беседки — все благоухало, а на террасе ясное лунное сияние меркло перед огнем больших золотых канделябров. В зале с хоров гремела музыка, но музыкантов не было видно из-за цветных флагов с гербами герцога Медина, нового испанского короля Амедея и маршала Серрано. Внизу расположены были столы, на которых искрилось и пенилось дорогое вино в хрустальных бокалах. Красовались фрукты, мороженое и другие лакомства. Маршал Серрано в фиолетовом рыцарском костюме только что вошел в залу в сопровождении своей супруги, на которой было длинное бархатное серое платье с фиолетовыми бантами и черная маленькая маска. Пожилой герцог Медино и молодая жена его тотчас поспешили навстречу высоким гостям. Герцог, вшитый в фрезе и черной маске, одет был испанским грандом, герцогиня — французскую маркизою. У нее был голубой бархатный лоб. Маски прибывали. Гости попарно под музыку расхаживали по зале, то смеясь и шутя, то тихо разговаривая между собой. Генерал Конха в широком желтом плаще и генерал Топетте теперь также присоединились к центральной группе, собравшейся посреди залы. Генерала Топетте в турецком костюме, в челме и белом кафтане нетрудно было узнать, несмотря на маску. Туркам он казался еще полнее. Между дамами особенно выделялась одна, одетая гранатовым цветком. Герцогиня указала на нее Донне Энрике Серрано. «Да, горячо мы бились под Ороквието», между тем рассказывал маршал своим друзьям. Я с небольшим отрядом стоял в виду главных сил противника. Тем не менее, я не хотел медлить с нападением, чтобы решительной битвой прекратить беспрестанные вылазки. — Конечно, иначе и быть не могло, — перебил маршала Педро Медина. — Герцог де ля Торре одержал победу. — После тяжелой жаркой битвы, — добавил Серрано. В этом беспримерном сражении люди купались в крови, и три раза счастье то склонялось на нашу сторону, то изменяло нам. Мятежники бились упорно. Дон Карлос сам ими предводительствовал. — Говорят, молодой претендент ранен, — сказал Топете. — Да, он был ранен в правую руку, выпустил поводья и упал вместе с лошадью. Рана его опасна, и он бежал за границу. — А может быть, он уже умер? — заметил Медина. — Тогда прекратится и злополучное восстание. — Ну, на это я не очень надеюсь, — произнес Конха. — Младший брат еще честолюбивее дона Карлоса. — Помните последнее его послание, в котором он отрицал короля Амедея, называя себя законным наследником престола? Имя Альфонса тоже стояло под этим заявлением. «Многие из полководцев дона Карлоса капитулировали», — продолжал Серано. «И я надеюсь, что это отнимет у них дальнейшие желания участвовать в войне. Потерпев поражение, карлисты стали податливее». «Король об этом знает?» — спросил Топете. «Король скоро появится здесь», — с самодовольной гордостью прервал разговор Медина. «Король пожелал своим присутствием украсить наш праздник». «Кто же эта дама, одетая гранатовым цветком?» — спросила Энрико Серано у герцогини. «Это должно быть графиня Инес де Кортецела, дочь известного графа Кортецела, который почти постоянно путешествует. Говорят, он несметно богат». «Да, это верно», — отвечала герцогиня. «Ему, кажется, нет покоя в Мадриде. Посмотрите, как красивы эти красные гранаты на белом шелковом платье, с каким вкусом и как прекрасно сделана вокруг шеи чашечка цветка, из которого выходит голова. Видите этого Ромео в бархатном кафтане и чешуйчатом трико? Это, наверное, дон Мануэль Павне де Альбукерк. Он, кажется, желает сообщить что-то очень важное этому прекрасному цветку». Герцогиня с притворным равнодушием произносила свои замечания. Но в сущности они имели для нее большое значение. Пока в пестрой толпе в ярко освещенной зале велись эти разговоры, в саду у балкона две маски оживленно беседовали между собой. Маски эти были сенатор в широком черном плаще и монах в фиолетовой рясе. Неподалеку от них на лестнице, наполовину скрытой тропическими растениями, скрестив руки на груди, стоял никем не замеченный мужчина в темно-красном домино. Он был так неподвижен, что скорее походил на статую, чем на живого человека. «Так это подлинно вы, принц?» — говорил сенатор монаху. «Вы сдержали свое обещание. Вы прибыли в Мадрид и проникли в неприятельский лагерь. А я все еще сомневался». «Дон Карлос всегда исполняет задуманное. Хотя бы все сговорились против него. Я сейчас тому назад приехал в монастырь», — шепотом отвечал монах. «Сказали ли вы, патер Доминго, графу Эстебану де Кортецела, чтобы он был сегодня здесь?» «Он приглашен самим герцогом и, следовательно, здесь. Все было исполнено сообразно приказам, которые привез нам ваш тайный посол», — принц. Вам известна наша деятельность и преданность. И теперь мы ждем только заключения известного уговора. Этим можно заняться у вас в монастыре. Скажите, патер, кроме вас и ваших братьев, никому не известны мои тайные поручения? Кроме них никому, — отвечал патер Доминго низким шепотом. Вы говорили с графом Кортецело? О деньгах, которые я должен узнать, не теряя времени, желает ли он примкнуть ко мне? Да, принц, граф согласен на это, но только с одним условием. Какое это условие? Вы должны, принц, просить руки его дочери. Эти слова, казалось, сильно озадачили монаха. Однако он сумел скрыть свое изумление. «Действительно, граф по-царски воспитал свою дочь», — продолжал патер. «Один из преданнейших наших служителей и умнейших дьяконов, патер Антонио, руководил ее воспитанием и образованием. Донна Инес несравненно прекрасна, умна и богата. Она принесла бы вам 5 миллионов приданого». «Тише!» — шепнул монах. «По лестнице спускаются пират и мексиканец, и, кажется, заметили нас». «Пират этот? Никто иной, как граф Эстебан де Кортецело. А его собеседник?» Патер Доминго пожал плечами. «Мексиканца? Я не знаю», — отвечал он. «Поэтому надо быть осторожным». «Будьте уверены, принц, что тот, кого приведет граф, для вас не опасен. Граф Эстебан — весьма опытный человек во всем». Завидев у лестницы монаха и сенатора, пират на минутку остановился, потом нагнулся к необыкновенно высокому и широкоплечему мексиканцу и шепнул ему что-то на ухо. Патер Доминго пошел навстречу пирату. «Принц!» — сквозь зубы пробормотал он. «Воздаю благодарение тебе, Пресвятая Мадонна, за это известие!» — отвечал пират. В зале только что разнесся слух, что Дон Карлос смертельно ранен. И, обернувшись к принцу, граф прибавил с низким поклоном: «Примите, принц, искренний привет одного из преданнейших ваших сторонников. Вы совершенно правы, принц. Здесь, под масками, нам всего удобнее и гораздо безопаснее будет объясняться. На улицах же всюду расставлены альгвасилы, а тут никто и не может подозревать вашего присутствия. Я должен подать вам левую руку», — доверчиво сказал Дон Карлос, откинув назад широкий рукав, прикрывавший раненую правую руку. «Я ранен, как вы видите, и рана эта может выдать меня». «Вы слишком смелый, принц», — продолжал пират. «И желая поскорее заменить изменников, сдавшихся маршалу Серано, слишком неосторожно выставляете себя неприятельским пулем». «Изменников?» — сказали вы. «Да, всех их ждет могила», — глухим голосом проворчал Дон Карлос. «Через 2 дня я снова вернусь на север. Но сначала я желаю переговорить с вами, граф». «Приказывайте, принц». «Так приходите ко мне завтра в монастырь Сакра-Мария». «Я буду, принц. Но теперь позвольте мне представить вам предводителя, который будет, несомненно, полезен вашей светлости. Я говорю о моем товарище, мексиканце. Он действительно недавно вернулся из Мексики. и вы можете, принц, вполне надеяться на хладнокровного, энергичного дона Доррегарая. Вы ручаетесь за него? Ручаюсь головой. У него одно желание, принц — сражаться в наших рядах. Он живет войною. Но, — перебил себя пират, — это что за дама там, одетая гранатовым цветком? Взгляните. И он указал вверх на террасу. «Как же мне ее не видеть, граф?» — заметил принц. «Я даже подозреваю, что под видом этого роскошного цветка под этой маской скрывается прекрасная молодая графиня Инесс». «Вы угадали, принц?» — всматриваясь, отвечал граф. «Это точно она. Но кто же этот Ромео с нею, который...» «Это дон Мануэль Павия де Альбукерк», — сказал патер Доминго. «Он самый ярый приверженец маршала Серрано и короля Амедея, и в то же время лучший кавалер и любимец всех дам». «Ах, кстати, принц!» — вдруг перебил патера пират, схватив за руку мексиканца и притянув его к себе. «Я вспомнил, что король через час будет здесь». «Король?» — в один голос повторили патер Доминго, мексиканец и Дон Карлос. «Честное слово, вы знаете, что я всегда имею верные сведения. Король обещал оказать герцогу эту честь». «Итак, позвольте же, принц». «Дворянин Дон Доррегарай», — представил пират-мексиканец. «Я горю желанием поступить в войско вашего величества», — сказал Доррегарай. «И где я буду сражаться, там не повторится последнее поражение. Вы не пожалеете, ваше величество, о том, что приняли меня в ряды свои. Теперь лишь со дня нашего союза начнется настоящая битва, и день нынешнего празднества станет роковым днем». «Желание ваше будет исполнено. Граф Кортецело сообщит вам о времени и месте нашего свидания». «Благодарю вас, ваше величество, за эту милость. Хотя я и наследовал этот титул, но он еще не принадлежит мне», — отвечал Дон Карлос. «Вы только что слышали, что король приедет сюда через час». «Ваша прокламация объявила его лишенным престола», — сказал пират. «Но так как он все же остается на троне, то если вашему величеству угодно будет подать лишь малейший знак или дать мне приказание, король живым не выйдет отсюда», — вполголоса проговорил мексиканец, обратясь к дону Карлосу. «Как? Вы бы решились?» «Недурно придумано», — заметил патер Доминго. «Этим бы сразу было многое достигнуто». «Я снова повторяю. Только прикажите, ваше величество, и король Амедей, как и Густав III, король Швеции, убит будет мной в маскараде», — пояснил Доррегарай, по-видимому, отчаянный авантюрист, прошедший уже в Мексике хорошую школу убийств. «Не отталкивайте руку, принц, которую предлагают вам», — обратился патер Доминго к дону Карлосу. «Пусть будет так», — решительным голосом произнес претендент. «И пусть маскарад этот будет роковым днем для короля Амедея». «Но дайте мне знак, какой вам угодно, и король падет при входе, пораженный моею пулею», — шепнул мексиканец. «Пусть это будет моим первым подвигом Ваше Величество. Стреляйте, как только вы услышите, что я недалеко от принца закричу: «Да здравствует король Амедей!» Слушаюсь, поклонившись, холодно отвечал Доррегарай. В эту минуту мужчина в красном домино покинул свое место под пальмами так же незаметно, как и занял его. Несколько масок спускались в сад по широкой лестнице, и он ловко проскользнул между ними. Только место под тенистой пальмой осталось пустым. Поднявшись по широким каменным ступеням, красное домино увидел, что гранатовый цветок, расставшись с Ромео и поговорив с другой маской, направилась к герцогине Медина. Он подождал несколько минут с заметным нетерпением и потом быстро приблизился к гранатовому цветку, как только Инес на мгновение осталась одна. «Маска! Одно слово!» — шепнул он. Прекрасная девушка вопросительно посмотрела на красное домино. Конечно, для того, чтобы за маской разглядеть черты незнакомца. Потом в раздумье покачала головой. «Дай мне руку, маска!» — продолжал незнакомец, лицо которого со всех сторон было плотно прикрыто черной маской. «Ты думаешь, что узнал меня?» — спросила графиня. Красное домино утвердительно закивал головой и написал на ладони графини: «Инес». Любопытство графини возросло. Она тоже потребовала руку красного домино. Несколько раз принималась она писать на его ладони, но домино все отрицательно качал головой. «Ты нарочно не сознаешься!» — наконец воскликнула она. «Ты не хочешь быть узнан!» «Может быть. Мне надо сказать тебе нечто тайно», — отвечал он. «У тебя есть тайна, маска?» «Ах, это превесело!» — воскликнула Инес. «Это нечто серьезное. И ты запомни это. Завтра с тобою должно случиться великое несчастье». «Уж не колдун ли ты?» «Тебе я сказал правду, маска. В чем же будет состоять это несчастье?» «К чему тебе знать? Все равно ты не избегнешь его. Когда же ты узнаешь, приходи на днях на улицу Толедо». «Ты мне кажешься все загадочнее, маска. Что же мне там делать, на этой страшной отдаленной улице?» «Ступай в дом на углу еврейского переулка, в котором в подвальном этаже помещается арсенал, и подымись по узкой лестнице на чердак». «И что ж я там увижу?» «Там ты найдешь что-то для себя очень важное. Прощай!» Сказав это, красное домино скрылся в пестрой толпе, прежде чем Инес еще успела предложить ему последний вопрос или снова попытаться узнать его. Однако издали она увидела, как домино быстро направился к выходу и как в залу вошел пират с осторожным старым сенатором. За ними шел монах с мексиканцем. Эти последние, пройдясь несколько раз по зале, направились к той двери, в которую входили гости, и там остановились у колонны. Вдруг по зале пробежало заметное волнение. Герцогу Медина только что доложили, что король предупрежден об опасности и прибудет лишь, когда маски будут сняты. Известие это живо переходило из уст в уста, и гофмейстеру велено было тотчас подать сигнал, который означал, что гостей приглашают снять маски. Трубы загремели с хоров, и все присутствовавшие сняли маски. В эту минуту монах и мексиканец быстро прокрались в толпе к дверям, выходившим на террасу, и скрылись в темной части сада. «Если не сегодня, так завтра!» — проворчал грубый голос мексиканца. А между тем, наверху, в зале, дамы приседали, и мужчины кланялись, приветствуя молодого короля Амедея, прибывшего с блестящей свитой во дворец испанского гранда, для того, чтобы великим мира сего, в который он вступал полной надежд и желаний, оказать свое благоволение.